Сонет 31. Перевод Случевского. Твоя прияла грудь все мертвые сердца. Их в жизни этой нет. Я мертвыми их мнил. И у тебя в груди любви их нет конца. В ней все мои друзья, которых схоронил. Надгробных пролил я близ мертвых много слез, перед гробами их, как дань любви живой. Благоговейно им умершим в дань принес, они теперь в тебе, они живут с тобой. И смотришь ты теперь могилою живой, на ней блеск и свет скончавшихся друзей. Я передал их всех душе твоей одной. Что многим я давал, то отдал только ей. Их лики милые в себе объединя, имеешь также ты своим всего меня.